о циклах насилия с научной точки зрения. Леонора Уолкер концептуализировала цикл насилия. Он состоит из трех фаз. Фаза аккумуляции или нарастания напряжения, фаза агрессии или разряд напряжения и фаза раскаяния, которая выражается в воспроизведении со стороны агрессора некой фикции влюбленности, известной под названием «Медовый месяц». Именно этот циклический характер насилия и служит средством создания травматической эмоциональной связи жертвы со своим агрессором. В фазе аккумуляции женщина находится в состоянии экстремальной психической гипернастороженности, пытаясь избежать эпизода агрессии, сходный с состоянием людей, пытающихся выжить в ситуации удержания в заложниках или в результате природных катаклизмов. В фазе агрессии женщина находится в состоянии диссоциации, сопровождаемом неверием в то, что эпизод агрессии действительно имеет место, что его не удалось избежать, несмотря на все старания и предосторожности. Диссоциация приводит к эмоциональному коллапсу, сопровождаемому отсутствием активности, депрессии, тревожностью, самообвинениями и чувством беспомощности. В фазе раскаяния, когда агрессор ведет себя прямо противоположно эпизоду насилия, происходит подкрепление идеального образа партнера и создание иллюзии, что своим, достаточно хорошим и правильным поведением женщина сможет сделать постоянной ситуацию медового месяца. Основатели теории травматической связи Дональд Г. Даттон и Сьюзен Л. Пейнтер. Травматическая связь — это отношения, основанные на неравном распределении власти, в которых тот, кто находится у руля, попеременно преследует, бьет, угрожает, злоупотребляет и запугивает того, кто вынужден подчиняться. У жертвы тем самым создается сильнейшая эмоциональная зависимость от агрессора. Примерами травматической связи являются отношения между женщиной, жертвой насилия, и ее агрессором, между похитителем и заложником, между ребенком и отцом, совершающим абьюз, между пленником и надсмотрщиком. Все эти ситуации имеют две общие черты — дисбаланс власти и прерывистый характер насилия, чередование ситуаций насилия и его отсутствие. Периодичность абьюза является по существу кристаллизации дисбаланса власти. Делаю, что захочу, когда захочу. Даттон и Пейнтер экспериментальным путем доказали, что чередование физического насилия и актов применения и вознаграждения усиливает эффект травматической связи. Именно экстремальная дифференция поведения агрессора является негативным подкреплением этой связи. Этот термин, заимствованный из когнитивно-кондуктуальной теории, указывает на то, что в ситуации насилия фаза раскаяния ассоциируется с прекращением агрессии и подкрепляет травматическую связь. Фаза раскаяния в цикле насилия получает устойчивое подкрепление как позитивная ситуация, которой необходимо достичь и которая в процессе бесконечного повторения циклов насилия становится все более желательной. Когда женщина решает прервать отношения с агрессором, чувство страха ослабевает на расстоянии, физическом и временном, хотя женщина еще находится в состоянии крайней уязвимости и эмоционального истощения. Ментальная схема снятия напряжения, соотнесенная с фазой раскаяния в цикле насилия, проявляется в этот момент с особой силой, когда потребность в поддержке и эмоциональной близости велика. В этой ментальной схеме центральной является фигура раскаявшегося и любящего мужа. Даттон и Пейнтер использовали метафору эластичного бандажа для передачи процесса замещения негативной ментальной схемы, страха перед агрессией, на позитивную, образ раскаявшегося мужа. Чем больше удаляется женщина от отношений с агрессором, тем сильнее натягивается психический бандаж, связывающий ее с ним, и в тот момент, когда позитивный стимул, раскаяние и фикция влюбленности становится сильнее, чем негативный, страх перед агрессией, женщина резко и импульсивно решает вернуться. Примерно так выглядит цикл абьюза изнутри.